эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 января 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Тамара Савченко. Здравия тебе, Тамара! Здравия, честной народ! Тема сегодня у нас будет забойненькая, веселенькая. Славянский след в Израиле. Вот не подумайте ничего плохого, давайте настроимся на хорошее. Дело в том, что по разным источником Русь была достаточно такая обширная территория и занимала все северное полушарие, в том числе и Америку Северную, в том числе и многие другие царства-государства, и в частности те места, где сейчас находится для кое-кого земля обетованная. И вот стоит часто вопрос, а кто же там был первый? Вот те, которые сейчас живут, или те, которые жили до них? А если те, которые жили до них, то кто они были? И вот сегодня, надеюсь, что Тамара нам расскажет свою версию о том, кто же там все-таки был, какие народы там друг с другом соединялись, потому что это одна из точек пересечения, насколько я понимаю, в определенном регионе. Ну и вообще, что же такое славянский след и как он там появился в Израиле? Пожалуйста, Тамара, приступай. Ну, ты вкратце можешь сначала о себе рассказать чуть-чуть, чтобы нам стало понятно. Да, и сразу, для особо горячих, которые не умеют слушать и не любят слушать, а хотят просто что-то писать о себе. Так вот, друзья мои, если вы не умеете слушать и для вас все равно кто что говорит, то в этом случае лучше вы ничего не пишите, потому что матерные всякие высказывания, глупости в формате «это эмочки-людоеды», или гоблина, они сразу отсеиваются, сразу их выкидываем за борт и писателей отправляем в баню. Вот такая у нас интересная жизнь и вот такая у гоблинов непростая судьба. Пожалуйста, приступай. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Тамара. Я автор канала на Ютубе «Тамара Тамара». Прежде всего, благодарю Славянское радио за возможность рассказать о себе и своих исследованиях, которые я много лет провожу в Израиле. Личные вопросы прошу писать в личку, на ВК, ссылка на моем канале. О себе я буду рассказывать в процессе моего доклада, а это доклад, часовое выступление, ни больше, ни меньше. Выводы мои приведу сразу. Выводы мои таковы. Здесь была часть русского мира, здесь говорили на русском, и при том совсем не так давно. Для начала определимся с терминологией. Многие досаждают мне, да и вам наверняка, говоря, что «славяне» — термин недавний, а значит и народ — это молодой. Такой досадный вброс — это ложь, а вернее чистый подлог. Объясняю свои выводы. Множество народов появляются ниоткуда и исчезают в никуда, согласно официальной истории. Так и этрусские построили Рим и ушли. Скифы успешно воевали персов, да куда-то ускакали. Пелазги улетели, журавли, а славяне якобы совсем недавно появились. Но на самом деле различные названия древнего первонарода русов или расов идет постоянно от названия «эти русские», записанные этрусские, от «воины секущие», «саки», «сакифы», «пошли скифы», от «сеятели», «пошли есеи» и так далее. И сейчас появился якобы новый народ, народ, рожденный в СССР, или, как говорят недоброжелатели, мы совки, к которому я себя отношу, к этому народу. Чем не повод говорить о новом, исчезнувшем в никуда народе? Выводы мои таковы. Эллины, пришедшие из Гипербории, это были русы или разы. Древняя Эллада, не Греция, ведь, к примеру, Новгородская Вече – прямой образец эллинской политсистемы. Славяне, возможно, и новое слово, но означает очень древнее понятие. Это общность русских племен и родов. Сегодня каждый из них самоидентифицировался в границах и языках. Но так отделяются из отеческого дома взрослые дети. Термин «матушка Россия» — это не мы придумали. Это реальное отражение вещей. Удалив слово «славяне» из лексикона и ничего не принеся взамен, мы разорвем просто наши связи, чего и добивается враг, разделяя и властвуя. Славянам быть Мы давно наполнили слово это своим смыслом. Ну, а кого я не убедила, поезжайте в Севастополь. И когда вас встретят маршем прощания славянки, то попробуйте запретить его или посмеяться, да не сможете. Потому что слезы текут у всего мира от звуков славянки. Русский язык – общий наш проязык. Современный наш русский претерпел и терпит значительные искажения. Так наша задача – вернуть словам смысл. Это золотой ключик Буратино, космический код управления самим собой прежде всего. Русский дух, я считаю, это дух справедливости. С правдой пора ведом, а русская душа – это милосердие, милость к повинному. Я бы даже разработала тест на русскость, на наличие в человеке природного милосердия и справедливости, да еще и чувство юмора. К тому же, начинаю. В Израиле нет ничего, наверняка кто-то уже написал. Выводы мои некоторых шокируют, а шок несет боль. Поэтому, как сказал только что ведущий, браниться в комментариях и чате я не возбраняю, админ-то не спит. Но если серьезно, я заранее благодарна и сторонникам, и скептикам за ваши ценные замечания. Это и вдохновляет, и подсказывает новые темы. А я попрошу запустить первые 7 картинок и поочередно их показывать, как иллюстрацию моих слов. Первое, что говорят скептики, чушь, в Израиле ничего не было. Но я скажу более того, я назову первоисточник этого вашего скепсиса. В 1999 году израильская газета «Гаарец» опубликовала сенсационное заявление известного археолога, профессора Зеева Герцога. Герцог утверждает, что библейского периода в истории Израиля вообще никогда не существовало. Не было ни исхода из Египта, ни странствований по Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навином, ни великой державы Давида и Соломона. Герцог пришел к выводу о несоответствии основополагающих положений Библии историческим реалиям. По его словам, 70 лет раскопок, его раскопок, которые он вел, на земле нынешних Израиля и Палестины не дали ни единого подтверждения фактам, изложенным в Ветхом Завете. По убеждению Зеева Герцога, как с этим нетрудно смириться, но народ Израиля не выходил из Египта, не скитался по пустыне, не завоевывал Эрец Исраиль, а прославленное государство царя Давида не являлось великой региональной державой, а являлось, внимание, маленьким племенным княжеством. Как видите, честность и смелость отличают этого человека. Но я тоже в своих исследованиях не обращаюсь ни к Ветхому Завету, ни к Новому. Я покажу то, что наверняка видел этот честный ученый. То, что не позволили придать гласности, а именно, что Израиль был важной частью Асии, единой империи антов-славян. И после очередного распада империи Едины, логично оставался частью порты атаманской, официальным языком которой был русский. Оттого и надписи читаемы по-русски. Мы попали в Израиль в результате развала СССР. По официальной даже статистике, сейчас славян здесь более 2 миллионов и зарабатывающих, и членов семей. По старинной нашей традиции огляделись вокруг, что тут у нас, и отовсюду смотрят на нас русские надписи, имена, ведические рисунки, но называют-то их семитской культурой. Древнейший из языков иврит внушают всем. Но построен он на русских корнях. Взять даже знаменитое ивритское приветствие «Манишма» — «Что слышно?» «Шумая» — это «слышу» — происходит от русского «шум». Тогда как на иврите «шум» — это, простите, «чеснок». Таких примеров большое множество. Главные значимые слова иврита прорастают из русского языка, в котором имеют множество производных значений — тогда как в иврите только один узкий смысл, слово «бездродственных» как будто свалилось им с неба. Собирая воедино несколько значений, «раш» или «раз» – чередование «ша» и «се» – дело обычное. Итак, «рашон» – это первый, «раш» – это громкий, «рош» – это голова. Значит, такими видели русских предков со стороны. Он первый, он громкий, он голова. Лингвисты-ученые не хотят видеть прямых доказательств первичности русского языка и главенствования русских. Но мы этим и займемся. Попрошу картинку номер 9 и 9.1 следом. На картах времен той единой империи, носившей разные имена в разные времена, эта земля – часть Тартарии Асии, Галлии Асии, Скифии Асии. Значит, земли асов. Кто эти асы? Люди рас или раз, как и раш. Первые люди, пришедшие из Северной Гипербореи. Сегодня говорим летчик ас. Мы понимаем, он первый. Асы строили города, создавали земледелие, систему водоснабжения, каналы и порты, науку и культуру. А построившие античность и названные антами, пожалуйста, 12-я картинка. Думаю, слово «ант» на английском недаром «муравей», «строитель». Анты жили в народопрастве, пишет Прокопий Кесаревский, имея в виду, опять же, наше русское исконное копное право, то есть выборность, совет, вече. И вот приступаем к чтению. Картинка 13. Мозаика «Ас» из Истии, найдена в Иордании, неподалеку от нас. Рассказывает о ратном подвиге аса и читаем по-русски. Есть перевод красным. Удалитесь, удивитесь. Тут гроной, гранатой либо звеном, громко звено. Ас по имени Анектис напротив города Истия сбил, свалил Тидиса. Атаковали епископ Ламидав Георгия, Астон, Карпофорис, Антон. По углам, как вы видите, название рек Тигр, Ефрат, Фисон, Ион. Это как географическая привязка события. Вот такая. Мозаика заняла у меня немало времени. Следующая тема, которой я здесь коснулась, картинка 15. Ханаан, стан Хана. Территория, на которой я живу, называется землей древнего Ханаана. Ну, опять же, Википедия пишет Ханаане, Ханаан, древний семитский народ. Но сам раввин 19 века приводит как данность, что хананеи говорят на славянском языке. В фильме «Ханаан стан Хана» я собираю выводы о том, что хан, ган, мы сократили от слова «генерал». А хан-баты – это то, что мы сегодня говорим. Комбат-батяня. И все помнят рыжего хана Батю Батыя Руса, командующего Центральным военным округом Асии, Ведической империи, единой. Попрошу перейти к 16-й картинке и обратить внимание на написание слова «Канаан» через букву «Си». И следующая картинка. На ней явно написано «Канаан» через «Си». Из-за путаницы с переходом на латиницу «Хан» написали через это «Си». И прочитали его, возможно, как «Сан». Вышло, что «Сан Рема», «Сан Кристобаль», «Сан Дени» – это тоже военная округа или ханство едины. Слов геоглифов на «Сан» очень много. Но слово «сановный» вернулось к нам же, в нашем же значении – сановный – это человек высшего генеральского круга, не так ли? Прочтение же «кан» дало нам топонимы, такие как «канны», опять же «Ватикан», «бати», «батыя», «ханство». Далее 17-я картинка. Антон Благин показал миру найденную в турецкой Галатии мозаику. Кстати, она практически, это изображение исчезло из интернета, вот только у Антона в статье она и осталась. Где фигура, вышитая в славянской рубашке с надписью «Христе». Иисус-то был родом из Галилеи. Мы забудем о географии, где прошли события. Послушаем слово «Галилея» или «Галатия» в Турции. «Галов Лилею» говорит слово, а Иисус – галилеянин. Кем он был, если не галом? Так пора рассмотреть версию. Если Иисус был галом, то галы – это славяне. Но опять тишина в научном мире, только бурчат что-то про вероятность подделки. Ну, кто бы подделывал эти изображения, если как раз-таки русские следы уничтожаются по всему миру? Но несмотря на все это, Вики пишет: «Хананеи и галы – семитские народы». Кто прав? Едем в Ханаан. Включаем 18-ю картинку. Вернее, в ханаанский город Ципори. Это национальный парк сегодня, там раскопки. Видим мозаичный пол с картинкой. Парень кормит поросенка и кролика на своем скотном дворе. Но никогда поросята и кролики не были кошерной едой для семитских народов. На нем также вышиванка, кроме того, скифская шапочка. Рядом стоят гусли. Ребята, какие это семиты? Это славяне. Следующая картинка. Тут просто сцена чаепития из ведерного русского самовара. Снова рубаха, косоворотка. Столы такие еще недавно прям делал мой дед краснодеревщик. И вот переходим к 20-й картинке. Это Мона Лиза из Ципори. Это звезда, это центр экспозиции. Полюбоваться ею приезжают из-за границы. Кого мы в ней узнаем? Долго я смотрела на нее. Это не просто славянская красавица. Она очень напоминает лицо донской казачки Нонны Мордюковой в «Молодой гвардии». Посмотрите, это упрямая губа, этот высокий подбородок. Но мало того, когда я делала фильм о Галатее, я удивилась сходству, прошу следующую картинку, 21-ю. Слева портрет Галатеи. Находите ли вы сходство, как нахожу его я? Галатея – героиня мифов древней Эллады. Не Греции, а Эллады. Подчеркиваю, что греки – это не эллины. Галатея. Галатея. По определению гальская женщина. Так и Ципори с Назаретом, опять же, города Галилеи. В то же время специалист рунического письма сообщил мне, а древние, похоже, гекали, нашел он руну Ге в моих мозаиках. В таком случае Галата, и это мое утверждение, и есть Хелада Эллада. Но если произнести слово «Эллада» с придыханием, как говорят греки и армяне, то услышим «Эллада», что записали как «Галада» или «Галатия». А мы же читаем твердое «Г». Информация сложилась в фильм. Галы, эллины, русы, выросшие в плейлист. У кого будут вопросы – не поленитесь, посмотрите эти 5-6 роликов, там очень много информации. В описании галов вы узнаете обычаи, характер, верования и приметы нашего народа. Гальские или кельтские, а это одно и то же, гальские и кельтские войны. Их намеренно отнесли вглубь веков. Это доказали математическим путем, уважаемые ученые Фоменко и Носовский. Что же хотели скрыть, спрятав эти события так далеко? 22-я картинка. Выяснив тождество или предположив тождество галлы, эллины, славяне, мы обнаружили, что белокурые мудрецы эллины не ушли никуда. Они с началом войны надели золотые шлемы и стали отважными, непобедимыми галлами-конниками. Победы над галлами и вытеснение их. И есть вытеснение славян. Ведь вся Европа, где ни копни, в славянских артефактах. А на почетных местах сегодня изображение побед над галлами. То же самое в Израиле. На изображении 23 следующее изображение. Мозаичный пол в храме гроба Господня, на котором изображены башни, то есть языческие святилища, так называемые ведические святилища, правильно сказать. Во время христианизации эллинов, галлов, называли язычниками и идолопоклонниками, объявив их идеологическими врагами греко-византийского христианства. Эллины-язычники, это из описания Марка Диакона, это не мои слова, а славяне-язычники, это термин по недавнему выражению одного высокого церковного сановника. Но эллинов дикарями не называют. А как же славяне, прародители эллинов, могут быть дикарями? Тут нестыковочка явная. Ведь еще в позапрошлом веке историк Егор Классен вслед за Поланским пришли к выводу, цитирую, «Эней Троянский был не только славянин, но именно рус». И еще, русы стоят во главе не только римлян, но и древних греков, как их прародители. Эней. Эней Троянский. А что есть Троянская война, подумала я. Это ведь и есть нападение греко-византийцев на эллинский, равногальский, равнорусский город. Осада, разрушение храмов, поджог дворца таинственным греческим огнем. События описаны как Баяном на русском, так Вергилием на греческом и позже Гетманом Котляревским на украинском. В результате нападения, в результате войны спасается часть элиты. Элита, опять же, происходит от эллины. Через подземный ход из храма, капище, святилище, скорее сказать, вынеся святыни, они выходят на морское побережье, садятся в 50 парусных кораблей и спокойно отплывают. Теперь переместите эти события на раннехристианский период. А я открываю книжку, христианскую каноническую книжку «Житие святого Порфирия Газского, епископа города Газа». Да-да, та самая Газа. Газа была крупным городом, который стоял на пути в Египет. И жители города Газа епископ называет эллины идолопоклонники, вернее Марк Диакон. Но мы помним, эллингал – это рус. А имя последнего ведического епископа Газы – Эней, как указано в книжке. И опять жители покидают захваченную греками-византийцами горящую Газу через подземный ход из подземелья храма Марнион, видимо, храм Мары. В осаде в этом мраморном храме они уже находились почти месяц. Они унесли с собой реликвии, золото, книги, оборудование. Описано подробно, как византийцы-захватчики сжигают святилище-часовни. Священными мраморными плитами с гордостью они мостят городские площади, дабы, цитата, «животными и женщинами они попираемы были». Ведические кругловидные святилища впоследствии греки-византийцы достроили в крестовидные храмы и приставили к ним колонны. Греческий стиль, говорим мы сегодня, при виде колонн с портиком. Но возможно, что видим мы лишь этикетку раскрученного греческого бренда, которую приставили к ведическому святилищу, мраморному капищу. А оставшихся жителей обратили в греко-христианскую религию. Сходство событий в Трое и в Газе очевидно. Скорее всего, описание троянских войн объединили рассказы о глобальной агрессии. Это захват множества античных ведических городов, построенных по одному плану, соединенных подземными коммуникациями. Также был захвачен крестоносцами Царьград. У меня указано, да, 25-я картинка. Это мозаика. Это не просто мозаика. Здесь обнаружился след Энея Троянского. Это мозаика из Ашкелона. Эней Троянский. Рус, мореход и герой-князь, потерявший свой город и жену, погибшую в том ужасном греческом огне. Отца старика он вынес на руках, сын бежал за ним, а жена не успела. Этот подвиг Энея запечатан, запечатлен в предыдущей скульптуре. Так его имя здесь на многочисленных мозаичных эпитафиях. По свидетельству о русах дохристианских, они на столбе на могильном писали всегда имя покойника вместе с именем князя. На мозаичных же медальонах и эпитафиях здесь повторялось одно и то же имя, как обращение к князю, просьба к предкам. Это имя Эгения. Произнеся «г» мягко, мы слышим «Эгения», возможно, дошедшее до нас как «Эней». Ведь имени «Эней» нет сегодня, а имена никуда не пропадают. Зато есть целый калейдоскоп имен и слов. 26-я картинка, тому свидетель. Это раскопки. Раскопали мозаику, и картинки переносят на прозрачную пленку, чтобы не потерять. Здесь, как мы видим, тоже имя Ергон Эгенито. Эгени. Зато если мы читаем букву «Г» твердо, как сегодня мы привыкли, то имена Евгений и Гена понятно, откуда взялись. Тогда понятно и логично становится происхождение науки Евгеника или генетика, что значит благородный и гениальный. То есть эллинских, гальских, а значит русских, славянских кровей. Эгейское море, значит его, Эгени, Руса-Энея море. 27-я картинка, еще медальон эпитафия. Совсем немного нужно подумать, чтобы понять русские слова, найти. Эпитафия, эпиту. Тату, штат, территориальная единица, которая сохранилась и в Германии, и в Австралии, и в Америке. Это единая мировая единица была. Аги – это от нашего агнь или огонь, то есть светлого штата. Каймакарий – это имя. Еписк, должность, сегодня бы сказали летописец, ну, писака, я знаю, сей тропи. Тропа снова же уезд, территория, мы помним, Троянская тропа до сих пор существует. И вот обращение «Эгене, Эней», то сей жив той, как бы мы сегодня сказали, вечно живой. «Пронси», значит «проси», «Найсю», «нашу», «патрину». Патрина – это отцы, предки. Обращение к предкам через князя Энея. Полное имя Эгене – то-то Ергон. Эгене – то-то Ергон. 28-я картинка – это первый медальон полностью. Здесь донесу вам свои результаты. Медальон Асишта Тойпа, а это и сегодня имя в Сербии распространено. Тросимшни тропи, возможно, Троянской тропы уезда. В епископа Эгене, то-то пан Ергон, живище. Значит, названный человек, покойный, скорее всего, живет на небесах, как бы у Инея. То-то, это значит Антоний или Ант. Анты его предки, об этом говорит имя предка То-то. Пан Ергон. Его подвиги под именами Егорий, Георгий, рыцарь Арагон. Его команда мореходов – аргонавты. Понимаете, это все русские люди. Идем дальше. 29-я картинка. Шпирон Шамаринов. Читаем с середины. Это, опять же, распространенное имя славянское. Логически, логио, значит прямая линия, прямой потомок, тат-пуарх, тат-отцов. Ии трой к предкам. Просто так и написано. Ии трой к предкам. Значит, их предки троянцы. Последняя фраза хроно и сын, схоронен и сын. Ниже всего с ID так обозначается дата. Теперь 29-я картинка. Ергон – это имя, опять же, живет в Словении, как Ергуш. А у нас Егор, я уже говорила, Георгий. И вот его изображение юноши. Снова славянская рубашка наша. Подпись «Ергон Александров». Александрия, название города на мозаике в Скитополисе, где мы скоро побываем. Следующая картинка. Если восстановить разрушенную часть, мы читаем Александрия и башни, из которых вырывается пламя. Люди, которые альтернативщики, которые занимаются энергетикой, где вы обратите внимание на пламенеющие башни на мозаиках. Далее, следующая картиночка. Ергон – победитель медведя. Не его ли подвиг приписан царю Давиду? Или же само имя Давид и есть прозвище, задавивший медведя, ведмедя? Эта картинка – это, как сказать, триптих с картинкой, где написано имя Ергон Александров. Далее, 32-я картинка. Это мозаика из Анатолии, Галатии. Ныне территория Турции, земля антов. Анатолия – земля антов. Галатия – земля галов. Дарий. Наше имя, не так ли? Это реальный герой Троянской войны. Но он, Дарий, также автор сохранившихся текстов о войне. И снова белокурый эллинский славянский герой. И опять сами тексты утеряны, но странно сохранены греческие переводы. Вот, как я и обещала, продолжаем исследование. Скитополис – город скифов, казаков, как я пришла к выводу. Картинка 33.1. В Израильской Галилее Ханаанской, на как будто срезанной вершине горы, тоже раскопки, национальный парк Скитополис или Скифополис, писанное через фита, подразумевает двоякое чтение. На склоне соседней горы водосборник. Пули снегопада канал снял 3 отличных фильма о водяных мельницах. Ну и я тоже сделала ролик «Кто выпил воду?» о системе водоснабжения галов здесь, в Скифополисе. Можно 32-й включить. Спасибо. Амфитеатр мегалитической постройки был частью системы водоснабжения, так как прямо к нему был подведен акведук. Узоры на мозаичном полу содержат славянские символы. Как мы видим, узор в середине, мне написали зрители, что это засеянное поле, свастичная рамка, славянский оберег. Думаю, после эфира я услышу много подсказок от специалистов. Далее, 34-я картинка. Уточка в гнезде в цветке. Такой растительности уже не встретить. Эти цветы гнезда на мозаиках в Кеннерете повсюду. Видела такие точно цветы один раз в репортаже с Алтая. Ну а нам с детского сада эти журавлики какие-то родные. Следующая картинка. Уточка тоже. 34.2. И вот опять мозаика из Скитополиса. Текст. Имеете рось против роси. Видимо, уже начался раскол Русь против Руси. Полный текст. Ом машин Астра, звездная машина Сео Патанаха. Патанаха, форма слова потонула, упала. Имеете рось против Руси. Следующая картинка 35.2. Это в Скитополисе привлекла мое внимание такая башенка. Ее этажи пронумерованы согласно славянской буквице. Если И – это десяток, и с точка – это десяток, то И, Е, ИС, ИС – это цифры 15, 16, 17. И явный смысл просматривается. Ребята спешат выбить 17, возраст своей взрослости какой-то. Следующий текст хочу показать вам. 35,3. Следующий текст – это текст на Кувукли в Иерусалиме. Попозже объясню, почему именно он здесь к месту. Подчеркнуто красным – Кайсариас, Дию, Стефанов, Ильяс, Иванов. Что-то не очень римские имена, не правда ли? Послушайте, вот мы говорим, казаки говорили, «Повинную голову и меч не секете», казаки говорили. А те, кто секет сами, это и есть саки, секущие, сечевики или кайсаки, казаки. Но тогда и Кайсария, о которой написано здесь, в Иерусалиме, это может быть город кайсаков, казаков, а кесарь получается. Кесарь – это никакой не цезарь, а кайсак – атаман. Такая версия возникла. Идем дальше и приходим к заставке нашей программы, к заставке нашего эфира. Эту мозаику нашли археологи совсем недавно, под Иерусалимом. Нам с вами очевидно, славянский князь с дружиной в восточном походе общается со старцами, волхвами, друидами. Положив на сердце правую руку, он словно просит прощения. Левой он придерживает за рога быка. Оба они исполнены смирения, сдержанной силы. Волхвы предостерегают, угрожающе указывая в небо, словно пытаются остановить войско. Дружина напряженно следит за развитием событий. Слоны подтверждают – это южный поход. Египет, Африка, Палестина. Думаем, сопоставляем. Бык, что это значит? Почему он с князем как бы одно целое? Есть такой герой истории. Причем он только один, только одно историческое лицо, у которого бык как тотемный зверь и как имя, полученное в бою. Это Всеволод Буйтур Святославич, брат Олега Святославича, князь Трубчевский и Курский, сын князя Черниговского. Прошу следующую картинку. Годы жизни 1155-1196. Используя новую хронологию, это и есть время распятия Иисуса Спаса. Войны новой греческой религии против старой ведической Руси. Она все толкует про княжеские какие-то междоусобицы. Раскол единой империи идет полным ходом. Всеволод воюет против половцев, ходит со Святославом на Всеволода большое гнездо. На годы пропадает с арены событий, якобы попав в плен к половцам. По свидетельству летописца, изо всех Ольговичей Всеволод Буйтур более других отличался мужеством и доблестью, поэтому куряне любили его и сильно оплакивали его смерть. Похоронен он в Чернигове, по останкам его, найденным здесь, и восстановлен этот портрет, реконструкция Герасимова. На мозаике волхвы препятствуют. Да, хочу сказать, что сходство, по-моему, очевидно. Физиономическое сходство. Перейдем к следующей картинке, 36-й. Наиболее полный вид этой найденной мозаики. На мозаике волхвы препятствуют ему, возможно, предостерегая от перехода в новомодное греко-христианство. Или полки его идут не на того врага. В тот же период игумен Даниил описывает схождение благодатного огня в Иерусалиме. И он пишет имена князей русских для поминания. Он вписал их так. Михаил-Святополк, Василий-Владимир, Давид-Святославич, Михаил-Олег. Значит, Святополк крещен именем Михаил, Владимир крещен именем Василий, Олег Михаилом Святославич, возможно, Всеволод Святославич крещен Давидом. А до крещения, как называли их язычниками, идолопоклонниками, как называли их христиане, как эллинов, Возьмем дальше само слово язычество. По-английски оно пишется «паганизм». Вот так поворот. Если слово «поганый» употреблялось как религиозное понятие, а псковичи в псковских летописях называли немцев и других «погаными латинянами», значит, «поганые язычники» для Всеволода – это как раз латиняне, пришедшие на Русь крестить нас в католическую веру. Как вам такое заключение? А походы против поганых того же Всеволода, возможно, это походы против тех же греков-латинян. Вот такие версии. Прошу, как говорится, помощь зала самой не разобраться. Делаю предположение такое. На мозаике будет тур Всеволод Святославич. Волхвы предостерегают его, но он полагается на удачу и тура, воинскую мощь. Кстати, герб черниговских князей сохранен. Это герб города Чернигова, и это черный орел. Одна из глав двуглавого орла, как версия. Имя Яра Тура Всеволода на мозаиках, возможно, это и есть Ергон. Ведь гон – гнать, а тур – турнуть. А яр и ер – это одно и то же. Это частая замена ютированной гласной. Король Артур, он же Яр-Тур, значит, Всеволод. Эйней, как написал мне подписчик, это он же. По крайней мере, имена на мозаиках на то указывают. Пишется в строку. Эгени Топан Ергон. Артур. Но приезжают сюда, на эту мозаику, археологи из Америки и дают заключение. Это, мол, держитесь за стулья, не падайте. Это раввины наставляют Александра Македонского. Вот такой тихой сапой уже Александр Македонской стал кошерным, а русский князь не рассматривается даже как версия. И голоса наших славянских ученых, их мнение, никто это не учитывает. И то, что вы сейчас видите, это обложка журнала National Geography, которые утвердили для публикации, в которой утвердилась для публикации версия о раввинах и Александре. Ошибка же очевидна. Но на что рассчитывают официальные исказители истории сегодняшней? На время, которое разрушает мозаики, брошенные без надзора. А это происходит повсеместно. Я лично прогоняла пастушков, которые готовились разложить костерок прямо на мозаике близ Ашкелона. Ну, а когда исходник будет разрушен или потеряет свет, сделают имитацию, приближая ее к оглашенному ранее выводу. Это же происходит постоянно. Вот уже знаменитого рыжего хана Батыя сегодня изображают монголоидным человеком. Светлого Кристобаля Колумба показывают детям смуглым и черноволосым персонажем. Белокурый Эней какой-то очень загорелый в детской книжке. А на копии мозаики с изображением Иерусалима с карты Мадавы надпись, как бы невзначай, уже выложили на иврите, а не славянской буквицей, как есть в оригинале. Тексты на мозаиках, что мы прочли по-русски, объявили старогреческими. Мегал, мегагал, на мозаике написано «мегало», это великий могол. Он стал монголом. Ну что ж, значит, для того нас и раскидало по миру, чтобы мы снимали то, что не снимают, сохраняли и опубликовывали то, что не хотят показывать ученые. 37-я картинка. Это изображение, почему я его вынесла сюда? Это изображение, обожженный пожаром крест с пиками из Иерусалимского храма Елены. И точно такое же изображение недавно показал Евгений Макаров на порушенном надгробии в Донском монастыре. Просто один в один. Это пика и круглый наконечник у второго копья. Буквы просто один в один. Где Иерусалим и где Донской монастырь. была одна ойкумена, была одна культура, одни и те же символы повсюду. Также бесценную информацию мне присылают с Тенерифе, Испания. Именно оттуда ходил в экспедиции Кристобаль Колумб. Ходил он под флагом Тартарии, а снаряжал его экспедиции герцог Альба. Альба, читай, Эллин или Гал Белый. Помните, Бельгия, это тоже была Белая Галия. Но сегодня имя Кристобаля, потомка Христа, путают с конкистадорами. И это позор. Конкистадоры – это кровавые грабители, крестоносцы. Обоснование собрала в фильм о Колумбии. Добро пожаловать на просмотр. Маленькое уточнение еще от себя, вот по этому рисуночку с крестом. Обратите Конечно. внимание, что везде мозаика – это выложенные части, где в общую картину вкладывается. А вот здесь мы что видим? Здесь мы видим мозаику. Видите, мозаичка. Вот эти вот черненькие, розоватые камешки. Они аккуратненько полукругом идут. Сам крестик, все остальное. А вот обратите внимание на буквы, которые большие буковки. Они выточены, что противоречит принципу выкладывания. Если бы это были изначальные буквы, то они бы были в виде мозаики выложены. Здесь они выточены. Это уже новодел. Это тот, кто пришел, просто взял скребло какое-то и вот эти буквы здесь начертал. И чертал кое-как, судя по всему. То есть это не первоначальный вид. Первоначальный вид – это то, что является самой мозаикой. А вот все, что вычертано там уже, это уже другое. Прошу прощения. Как важно, как приятно общаться. Ведь я столько раз проходила мимо этого. Вы понимаете, когда такое несоответствие существует, вот вы подметили совершенно верно, а я не обращала на это внимания. Как бы глаза и мозг чувствуют, но сказать не можешь. Совершенно верно. Буквы просто нацарапаны. Нацарапаны неровно, расположены несимметрично, не так, как следовало, не так, как бы соотнеслось при создании этой, да, картинки. А вообще это черный с оранжевым цвет, это вот сочетание, оно напоминает Георгиевский храм, цвет Георгиевский, не так ли? Это какое-то очень родное сочетание. Но мы продвигаемся к следующей картинке. Пожалуйста, если какие-то наблюдения, поправляйте, помогайте, только рада. Итак, мы видим карта Асии, я бы назвала, из Георгиевского храма Иорданской Мадабы. Истинные названия городов я прочитала по-русски, писанные они 49-значной буквицей, ни больше, ни меньше. И вот города такие, как Ярихо, а не Иерихон. Вита Леем. Целый фильм получился у меня про город Вита Леем. Понятное, нормальное название Галилея, то есть леет Галов. Вита Леем. А Вит – это наш основной святой. Вит, вет, свит, свет. А не Вифлеем, как сегодня говорят, дом хлеба. Дом хлеба – это бессмыслица. Это неприменимо к этой местности. Далее такой город, как Лодзи, а не Лод сегодняшний, израильский. Гардарика, Бейворон город. А все это, как итог, росом дано, рос дан. Вопросы еще остались. Где тут греки, где тут римляне? У меня тоже несколько фильмов по этой карте, я к ней постоянно возвращаюсь, эта тема неисчерпаема. Но открытия приходят не так часто, к сожалению. Переходим далее. Тоже в Иордан, да, в том же храме в Иорданской Мадабе название городов и схемы городов. Обратите внимание, многоэтажные дома, башенка, из которой тоже как будто какой-то энергетический или пламя, или дым выходит. Они всегда эти башенки с таким скошенным как бы флажком, о котором идут споры. Но сейчас мы не об этом. Город Ашкелон. Нас уверяют, что это название его произошло от шекеля. Но такое написание Аскалон, говорит о другом. Вспомним старую поговорку. Колобок по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешон, на окошке стужен. А ас колон, он асом колон. То есть отколот асом, что значит город, отколот для жизни асом. От этого города очерчен ближний круг городов, от города кола, дальний круг провинции. Он колон, вбит сюда единой империей. Гордый какой, мы говорим, откололся от компании. Никакой греческий язык не открывает смысл понятия Аскалон. Вот находки Ашкелона. Следующая картинка, тоже недавно при строительстве. Ковшом бульдозера вытащили этот саркофаг, процарапали на нем, как видите, повредили его слегка, но не сильно. В глазах у этой лежащей фигуры были зеленые камни, как говорят. Куда-то пропали. Но хотя бы рассказали нам о них. Если задуматься, Аскалон – город, и Аскол – старый и новый. Это слова кальки. Города Колы – это Коломна, Колыма, Калуга, и Кёльн, и Колорадо. Вот что такое, по правде, колониальная система. Это союз античных славянских городов-колов. И Кристобаль Колон был уполномочен именно наколоть новых самостоятельных городов, колоных в новом свете. И совершенно ошибочно при словах «античная колонизация» мы подразумеваем Грецию. Она возникла как государство только в XIX веке. Никакого отношения к античности и колониям Греция не имеет. А создали античность антиславяне, эллины, галлы, что является синонимом. Следующая картинка. Это реально существующее сегодня на вершине горы по дороге в Иерусалим, на территории кибуца. Ну, я считаю, что это чудом сохранившееся капище. Ведь рядом раскопки города и огромный, ну просто под электричку, подземный ход. Интересно, что все эти камни, они разной температуры. Следующая картинка. Вот, балуется человек там. Все эти камни действительно разной температуры. И собираюсь силами для очередного фильма об этой территории. Туда нельзя попасть, это не экскурсионный маршрут. Даже, скажу вам, кибуцники частенько закрывают проезд туда. Ну, если проберусь, то поснимаю. Следующее. Ага, это я поставила здесь, опять же, в ципоре, с которого мы начинали, в центре комнаты, медальон с текстом, который я так прочитала. Сей тропы, да, тропа – это, опять же, дорога, тропический меридиан, тропа Трояна, территориальная единица. Еписк, палата эти. То есть это комната, эти палаты – служебная квартира, скажем, летописца данного уезда территории. Напомню, это Ципори, Галилея, Израиль. Ну, когда я свои исследования уже были они в разгаре, я получила поддержку от великих. К своему стыду я не очень изучала матчасть, я больше практик. И вот нашла единомышленника. Привожу цитату. 19 века. Привожу цитату. Настоящими греками были балканские славяне. Настоящими итальянцами были кельты-славяне. А мы с вами помним, кельты и галлы – это калька, одно и то же. Спустившиеся опять же с гор западных и восточных Альп. Все они были частью огромной конфедерации пелазгов Харакалы. Вот так написано – Харакалы. Но мы теперь с вами прочитаем. Яра, галлы. Продолжаю цитату. Эти восстановители рек, морей, затопленных земель, укротители животного мира и дикой природы были мудрыми жрецами, военными инженерами, землепашцами и основателями городов, каких больше не видели, Сент-Ив де Львадейра. 42-я картинка. Это в Турции. Как мы видим, хан Батый. У многих вызывают споры дата жизни. Я думаю, что речь идет о династии, что хан Батый – это должность и династия. Совершенно славянское лицо, как мы видим. И вот такая мысль, подтверждение того, что хан, ган – это сокращенно от генерал. Мы любим мы сокращать, любим мы капитан первого ранга называть капрас, например. Вот и ган – это генерал. Так вот, подтверждение сохранилось в иврите такое. Есть такое понятие «сган менаэль». Что значит «сган»? Заместитель, правая рука хозяина. Но разберем по-русски это, послушаем. Генерал, генерал, сган. Ган – это генерал. Ман – человек или мен. Эль – эллингал, а значит славянин. То есть быть заместителем или сган менаэлем значит быть генералом при славянском хозяине. Вот такой первоначальный смысл застрял в иврите, о чем израильтяне даже не догадываются. Вот такие открытия приходят. Идем далее. Что тут у нас? Атамания. 43-й, наверное, 44-ю сразу поставим. 44-1 карта. Эта земля была средиземноморским побережьем Асии, частью единой Ведической империи, со столицей в Царьграде. Город Аскалон – это морской порт. Рядом была Газа, цветущий город. Это дорога на Египет, Красное море. Ага, 44-ю, пожалуйста, картинку. Откуда через Суэцкий канал прибывали в Индию? Это великий шелковый путь, не больше и не меньше. Территория Единой империи удобно обустроена, проливы оснащены средствами навигации, морские бухты окружены защитой от волн, морские порты удобными причалами, на сухопутье гостинцы, охраняемые места отдыха, строятся мосты. Это все имперские проекты. Вот недавно нашла информацию о подземных водоводах. 45-ю, пожалуйста, картинка, она не очень качественная. Но оказывается, до сих пор в Азии существуют подземные водоводы, по которым проходит вода. Эта сеть пронизывает территорию пустынь, и получается, пустынь не существует. Просто нужно отыскать эти тоннели, водоводы. Вот здесь схема, как они устроены, 45-ю. Ну а с расколом империи единой все эти сооружения объявили собственностью местные народы, вытеснившие галов славян, зачастую приведя к упадку. Как, например, в Египте был остановлен на время засыпан песками Суэцкий канал. Но сам раскол начинался с экспансии греческо-византийской религии. Константинополь и Византия, читай, без Антия. Византия, так сейчас пишут на христианских поделках, которые продают в храме гроба Господня, без Антия. Они внедрили раскол населения по идеологическим, территориальным признакам. И ведические города грабили, святилища жгли, храмы перестраивали по христианским уже канонам. Султан на тюркском, а по-нашему-то царь Салтан. Отбивает обратно у греко-римлян Царьград, называет его Истанбул, и он, вот что интересно, цитата, «велел именовать себя великим кесарем». Но мы-то теперь слышим правильно, кесарь – это кайсак или казак. А империя его называлась Атаманская, и пазл вновь сходится. Порта великолепных атаманов его государства – с кайсаром казака во главе. 46-я. Да, прошу, 46-я. Атаманская империя возвращает ведическое мировоззрение, веротерпимость. До самого 1917 года Палестина, паленый стан, была частью Атаманской империи. Немногие говорят об этом, но государственный законодательный язык атаманов был русский. Писали буквицей, глаголицей и арабской вязью. Владели тюркским и научным арабским. Грамотность была повальная. Даже письма и записки родным, счета находят писано буквицей и повтор вязью справа-налево. Аналогично русский язык сохранялся и в Европе. Вспомним указ о кончине шведского короля, писанный латиницей, но звучащий-то по-русски. И письма Афанасия Никитина, где он легко переходит на тюркский на язык. Вот одна говорящая дата, интересно. Думаю, что сообщу вам новость. 7 ноября 1917 года британская Антанта, Ант против Анта, выбрасывает десант на Ашкелон. Это был не первый десант, но именно этот оказался очень сильным и успешным. Мы помним, однако, что тогда же Антанта атакует Мурманск, Одессу, Севастополь, Владивосток. Похоже, залп «Авроры» загремел на всю планету. Вы видите сейчас, картинка 46, фото палестинской компании. На верблюдах – это казаки. Они отбивали атаки под Газы, под Мегидо, под Бейершевой. Сегодня эта война – запретная тема. Информации по ней практически не найти. В итоге почти годичного сопротивления Атаманская Асия теряет восточные территории – Сирию, Армению, Аравию и Месопотамию, Палестину. А в 1919 году сам Стамбул атакован Антантой, и Порто Великолепное перестает существовать. Асия пала, раздробленная на части. Турция исламизируется буквально за 5-6 лет, в ней искореняется русский язык. Политика Антанты везде одна, политика иезуитов – разделить боеспособное население чужой страны на белых и красных и тихо удалиться, пока разгорается между ними война. Дробь революция, дробь Майдан. Потом можно дать кредит на восстановление, то есть купить страну по дешевке. Британия выписывает себе мандат в 1918 году на управление Палестиной. Вот тогда-то они отстроили в Иерусалиме некие туристические объекты прямо на крышах античных ведических святилищ. Англичане правили Палестиной 30 лет, проводя с французами наперегонки варварские раскопки древности, а попросту поиск и вывоз сокровищ, оставив за спиной пустыню, разрушив за собой даже действующие до 50-х годов акведуки. Британский мандат на управление Палестиной действовал до 1948 года и отменил его, по сути дела, Сталин. Если задуматься, мы же не только фашистов победили тогда. Мы противостояли своему давнему противнику, отстояв в Великой Отечественной свою ведическую империю. А воссоздали мы ее в 1917-м, после падения трона Романовых, устояв под натиском Антанты. Асия пала, а Россия устояла. Мы назвали себя страной Советов. Авет или Вид – Световид, главный святой ведического пантеона. Нести свет – основа нашей философии. Последняя картинка. А, нет, это предпоследняя, это как раз храм гроба Елены, подземный храм, на котором построен сейчас храм гроба Господня. А последняя, 48-я, это как раз страна Советов. Нести свет – основа нашей философии. Ра – светом, солнце и свет, код нашего ведического языка. Отстояв право на независимость от МВФ, право на социальное государство, мы, вспомните, отделили религию от государства, значит, от бюджета страны. Мы запретили межнациональную рознь законодательно. Мы прославляли человека-созидателя. Мы презирали торговца-ростовщика-паразита. То есть мы вернулись к вечным, правильным, созданным по правдам, ведическим началам. И Израиль создавали в 1948 году абсолютно светским, нерелигиозным государством. Угадайте, кто восстанавливал города, возделывал почву, осушал болота, кто воевал здесь? Вчерашние советские фронтовики, кибуцники, так и не снявшие портреты Сталина со стен, до сих пор не снимают. Но про кибуцное движение расскажу в другой раз, если позовете, конечно. На этом заканчиваю дозволенные речи. Было приятно, полезно пообщаться. Надеюсь на сотрудничество. Хорошо, хорошо, Тамара. Благодарю за очень увлекательное повествование. На самом деле у нас здесь дискуссии в чате разгорались нешуточные. Кто-то обиделся, а почему так названа передача, как вообще так можно в славянском радио выходить с таким названием «Славянский след в Израиле». Все написали, например, Израиль на славянских корнях стоит, это другое дело, там израильтяне пришли с славянам, а тут вы какой-то там след указали в Израиле. То есть как бы так перевертыш получилось, название перевертыш. Вот даже такое было высказывание. А так вообще мне очень понравилось, и картинки, и иллюстрации замечательные, здорово. Низкий поклон тебе. Мы сейчас перейдем ко второй части нашего живого эфира. Напоминаю, что во второй части мы озвучиваем реплики, комментарии, вопросы, которые поступают у нас на наших ресурсах. slavradio.org – это наш официальный сайт. И также у нас есть свой канал в YouTube, youtube.com, касая черточка, называемая /slavradio. И название сайта, и название нашего канала в YouTube пишется слитно «Славрадио» латиницей. Отличие, что у сайта есть в заключении .com, а вот на YouTube .com ставить не надо. Получается youtube.com/славрадио, без ком на конце, без орг на конце, без инфо, без всего, просто «Славрадио». А вот наш сайт «Славрадио», точечка дальше, орг, пожалуйста, заходите в гости. Там у нас есть чат, также у нас чат работает на канале в Ютубе. Итак, если вы нас слушали, если вам интересны ответы, то мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 24 января 2019 года, четверг. Славянский след в Израиле – это тема сегодняшнего нашего эфира. Я ведущий Алексей Орлов и Тамара Савченко. Приступаем ко второй части разборы реплик, вопросов, комментариев на наших сайтах slavradio.org и в YouTube youtube.com/slavradio. Но прежде чем вопросы начать задавать тебе, я хочу просто подвести резюме первой части. Итак, исходя из того, что я тебя услышал, я понимаю, что до того, как там появились иные народы, была вот такая вот ведическая Русь, которая простиралась по многим указаниям до экватора, а может кто-то говорит и еще дальше, чуть ли не вся земля. Это была Русь, то есть Русь означает светлый, кто еще не знает. И там жили наши предки, которые вот там хорошо существовали, нормально, у которых было несколько видов письменности: жреческий, арабский, современный, такой современный, упрощенный, коммерческий или там торговый, то, что правильно называть, и так далее. И все эти следы сохранились и остались. И во фресках, и в мозаике, и в символике все это присутствует там в большом количестве. И мало того, когда иные народы приходили, они брали за основу тот язык и наречие, которое там звучало, по-своему как-то его упрощали, что, в принципе, и сейчас происходит в современности, и появлялись какие-то новые языки. Вот, к примеру, если мы берем современную Москву, где очень много приезжих, то приезжие говорят не очень чисто на русском языке, и многие русские слова коверкуют. Даже снимаются определенные шоу, где там весело все рассказывается про таких вот незадачливых строителей-ремонтников. Ну, видно, как коверкается русский язык. То же самое, например, если взять немецкий язык, где очень много схожести, но только как будто в перевернутом состоянии. Работа, там, арбайта, например, да, и так далее. Это испанский, итальянский. Очень много такого, что очень похоже на наш язык, но как-то вот в упрощенном, как будто исковерком. Вот то же самое у тебя прозвучало и здесь, что современный иврит, насколько я понял, имеет такие слова, которые не имеют однокоренных слов вот в иврите, а и имеют определенное значение, какое-то упрощенное. А вот если правильно разобрать по-русски, то получается, что вполне такой глубокий смысл и схожесть. То есть, получается, пришли племена после каких-то, видимо, катастроф или, может быть, чего-то еще, встретились с какой-то культурой, им неведомой до сего момента, услышали разговор. Это что? Это вот это. А вот это, ну, как-то так исковеркали по-своему. Ну, как вот приводит пример простой. Попробуйте американца спросить, ну, вернее, попросить, вернее, произнести слово «невод». Да, что он произнесет? Вот «невод» ему трудно произнести, а вот там «нет», он там как-то еще произнесет, там «нет», да, сеть и так далее. То есть, когда человек слышит непонятные ему слова, он каким-то образом по-своему вот это все постраивает. Если вы послушаете современные индусов, как они разговаривают, вы мало чего поймете, но если вы будете медленно разбирать некоторые слова и расставлять правильное ударение, вы услышите, в общем-то, местами вполне знакомые слова и даже фразы. То же самое приезжайте на Балканы и слушайте, как разговаривают балканские народы. Если они быстро говорят, то вы ничего не поймете. Как только начинается медленный разговор, когда вы расставляете правильно акценты, правильное ударение, речь становится понятной. Едете на север русский, и там как-нибудь в Пениже, там как-нибудь начнут там поморы свое что-то на наговоре быстро, вы ничего не понимаете вообще. Попросите помедленнее говорить и правильное ударение поставить, то же самое произойдет. То есть, другими словами, наречий много, есть коренные наречия, которые близкие, а есть наречия, которые исковерканы, потому что люди каким-то образом не могли это произнести, не понимали, но корни в языках остались. То же самое и в архитектуре, когда приходили какие-то иные народы, видели здания, но их они не устраивали по каким-то причинам. Ну, например, вот не было башенки, надо эту башенку было пристроить, не было каких-то надписей, и они там вместо того, чтобы мозаику выложить, что-то там кайлом вырубали там или что-то еще выцарапывали гвоздями. То есть под себя накручивали. Ну и потом, в конечном итоге, когда началось вот это разграбление под видом археологических исследований, мы видим, что очень много было оттуда вывезено. И Каирский музей тоже, когда революция очередная происходила, там тоже был разграблен. Так что все это понятно, все это доступно для меня лично. Я вот не знаю, понятно ли доступно это нашим радиослушателям, но исходя из того, что ты рассказала, мне вот все понятно, все сложилось. То есть мозаичка наша складывается. Итак, если ты хочешь что-то дополнить, как-то утвердить или разбить мои представления о том, что я сейчас вот понял, то, пожалуйста, ты это можешь сделать. Есть одно наблюдение. Считают, что русский язык сохранил в наибольшей степени именно старорусский, перворусский язык. Но это не всегда так. Ведь в России работали очень много над запрещением слов, над изменением орфографии, изменением нашей азбуки. И иногда очень интересно, что мы находим наши правильные, исконно русские слова, мы находим в других языках, таких как сербский, украинский. Даже иногда в иврите находишь то значение, которое в русском уже утеряно. Вот поэтому, когда говорят, что когда я слышу некое пренебрежение к славянским языкам, у меня просто все переворачивается. Мое глубокое убеждение, что русский язык – космический язык. Мы действительно можем управлять миром, вернув русским словам изначальный смысл. Поэтому каждую крупинку, каждую жемчужинку из славянских языков нужно вернуть на то же место. Мы не должны отделяться, мы должны слить все в единую реку. Ведь берется одно слово – и разрывается на несколько языков, вернее, берутся синонимы и разносятся по разным славянским языкам. И мы уже не понимаем, что такое любить, кахать и какие нюансы несет не каждое слово. Вот такой момент я бы хотела сказать. Угу. Ну, еще тоже больного вопроса коснусь, очень больного. Вот архи, как говорил товарищ Бланк, больного. Дело в том, что когда у нас выступал, да не только у нас, на других каналах выступал Анатолий Алексеевич Клёсов, он сказал следующее: очень много нашей генетики по мужской линии у разных народов присутствует. И называл народы, которые вообще на первый взгляд вот к нам никак не относятся. Вот даже внешний вид другой. А вот частицы нашей генетики, ДНК, они там присутствуют. И вот когда вдруг он заявил о том, что оказывается у высших представителей иудейского народа раввинов как раз R1A, тут вообще все сколыхнуло. Да что ж такое, там вот он гонит и так далее, да? А вот теперь, когда ты это рассказываешь, у меня складывается, ты знаешь, какое впечатление, что когда-то, вот есть такое понятие волкодав. Это когда искон, это не порода волкодав, сейчас многих там больших собак называют волкодавы, а это когда брался волчонок, например, и он выращивался, его приручали для того, чтобы он потом служил человеку, и с волками он поступал бы очень просто, он просто их давил. То есть его взращивали специально здорового, крепкого сама, такого выбирали и приручали к человеку. А волк, он всегда очень преданный, вот всегда преданный во всех случаях. Если его приручил человек, то вот этому человеку будет служить. Вот никого он слушать не будет, кроме него одного. И вот с такими вот ходили на охоту, и он давил волков. Примерно та же самая ситуация, когда хотят избавиться от крыс, берут большую бочку, ловят туда несколько крыс, бросают и не кормят ничем. В конечном итоге они начинают голодать, и самый-самый мощный начинает пожирать всех остальных. И как только он всех пожрет, его выпускают, и он начинает просто уже жрать всех крыс, которые встретит. Вот таким вот образом, да, вот таким вот образом уничтожают своих родных. И они уже не понимают этого. Они уничтожают всех, кто вот для них даже близок по генетике, они их просто уничтожают. И мне, исходя из всего того, что вот я изучаю, слышу, в голову приходит точно такая же мысль. Точно таких же волкодавов, точно таких же крысобоев создают на основе нашей генетики. Для того, чтобы уничтожать нас. Ведь те, которые имеют наши корни, но им в голову вложили, что русские для вас враги и славяне – это те, кого надо уничтожать, они, не ведая своих корней, не понимая, кто они такие, честно служат вот этой идее. Они честно трудятся, работают на эту идею. Они уничтожают свои корни, уничтожая тех, кто когда-то или по генетике могут быть их ближние родственники. Метафора, конечно, страшенная, просто в ужас меня бросила. Да, это своего рода такая внутренняя гражданская война. Конечно же, это граждане разных стран, но сейчас просто к гражданской войне в кавычках, вот, ну, как-то отнеситесь к этому выражению. То есть братская, братоубийственная война, когда одних вырвали из семьи, сказали, вон те твои враги, они мерзавцы, негодяи, их надо убирать, и назвали другой национальностью. То есть вот если так разобраться, еврейской национальности нет, не существует, потому что там представлены совершенно разные национальности по крови. Так этого никто и не скрывает. Если бы вы почитали израильскую прессу, вы просто были бы в шоке. Настолько здесь все в открытом доступе, это никто не скрывает. Да, примерно то же самое, когда я разбираюсь вот с татарами, общаюсь, когда они наезжают там, на русских, вот там мы, там особенно во времена перестройки началось. Там, кто, татары? Ну да, независимый Татарстан, там мы все такое. Ну, во время перестройки это прям такой вот был подъем этой волны. Вот даже я встречался с однополчанами своими, и там было несколько татар. Они, вот когда мы служили вместе, были братья. А когда перестроечные времена там коснулись, и они у себя вот там вот накрутили их, они уже приезжали, да, они вроде бы с тобой как с однополчанином разговаривают. А когда касается темы татар, они сразу поднимаются и начинают: вы русские там такие, да вас надо резать. Говорю, ты меня что ли собрался резать? Да мы с тобой под одной шинелью спали вообще-то. Ну да, я вообще там и так далее. То есть я говорю, хорошо, скажи мне, пожалуйста, дорогой друг, татары – это национальность? Он говорит, да, конечно, национальность. У нас вот культура. Я говорю, да, замечательно, культура. Что еще определяет национальность? Он говорит, язык. Я говорю, замечательно, язык. Что еще? Он такой, ну, и все, и затыкается. То есть, культура, язык. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, а если я вот возьму пигмея, маленького ребеночка, и привезу к маме татарки, и вот он вырастет настоящим татарином, правильно? Он говорит, нет, это не будет татарин. Я говорю, почему? Но он же пигмей. Я говорю, ну стоп, он же будет по-татарски хорошо говорить. Он же культуру будет знать. Да, ну значит, он твоим татарин. Твоим условиям это отвечает, да? Да. И он такой, ну он же не татарин. Я говорю, так вот, значит, существует что-то еще такое, что определяет национальность. Помимо культуры языка. Может быть, все-таки кровь, может быть, все-таки род. А теперь скажи мне, дорогой товарищ, а сколько у татар есть направлений, которые совершенно разные по генетике? И он так начал на пальцах загибать и говорит, а что ж получается, что татар как национальность не существует? Я говорю, ну слава богам, ты до этого допер. Существует общее название тех, кто разговаривает на татарском языке. И что же тут получается? И получается, что взяли людей, собрали каким-то образом, сколотили, вот как американцы есть, да? Национальность американцы. Советские люди, вот сейчас картиночка у нас здесь висит, да? Тоже национальность, но это же не национальность. Конечно. И получается следующее, что этой национальности нет, но почему-то так себя называют. Почему-то вот этой национальности нет, а себя это называют так. Так может быть, как раз это и есть то, о чем в моей страшной догадке, которая тебя вот так поразила. Может быть, это как раз и есть тот самый великий заговор, когда люди, не помня своего родства, не понимая, кто они, основываясь на чужой вере, на чужом представлении, на том, что им рассказали, убивают своих же братьев только из-за того, что им рассказали об этом. А посмотри, что сейчас творится, например, ну, что творилось, например, в годы Второй мировой войны. Кто с кем воевал-то? Что, германцы? А Первая мировая, это да просто... и Первая, да. Что, ну, я просто вот сейчас поближе к нам. Что, это какие-то инопланетяне, что ли, прилетели? Это что, марсиане сюда высадились? Да вы генетику возьмите. Так это практически одно и то же. Это получается, это что, люди, братские народы друг друга уничтожали. А кто башлял-то, современным языком говорят? Кто деньги-то вбрасывал? Читаем одного известного раввина, сейчас не помню его, когда после войны его спрашивали, такой, а на чьи деньги, кто устраивал и почему евреев убивали? Он так ухмекнул, сказал, так на наши деньги-то все было сделано. Мы просто вычищали европейскую часть и ту, которая вот с Советским Союзом, и та, которая там за Германией, за Польшей и так далее. Мы просто вычищали от тех евреев, которые со славянскими народами стали жить нормально, потому что нас так это не устраивало. Это его открытые вот такие вот фразы. И что получается? Оказывается, вот это вот, вот такой подход, он, оказывается, был и много-много сотен лет назад, когда брали просто самых лучших, самых достойных, их погружали в свою культуру и говорили, а теперь это вот ваши враги, теперь их идите убивайте. А поскольку у вас тяма в голове, масло в голове есть, то вы будете управлять другими. Потому что вот эти, которые пришли сюда на верблюдах или там вообще босиком, они не способны управлять. У них в генетике этого нет. А у вас есть. Поэтому вы будете почитаемы, поэтому вы будете вот это, только соблюдайте. И отсюда пересечение многих слов, которые они не понимают, откуда эти слова взялись. Вот такая вот крамольная у меня темочка родилась в голове. Я рада, что я дала толчок для новых мыслей. Для того я и работаю. Что могу тебе сказать? Я сейчас признаюсь, это у меня давно родилась, просто сегодня ее раскрываю. Да, потом, это давным-давно, уже много лет, просто сегодня тема подходит. Ну, в тему. Что могу тебе сказать при всем бесчисленном количестве народов, которые здесь называют назвали евреями. Разделение здесь идет по главному признаку. Это человек-труженик и паразит. В Израиле, в светских газетах все прекрасно понимают, сколько бездельников и религиозных тунеядцев мы содержим. Наши налоги зашкаливают. И дети тех первых поселенцев, которые реально работали в кибуцах, поднимали страну, которые с мозолистыми руками люди. Им некогда было заниматься детьми. И зачастую они их отдавали в религиозные школы. Так из религиозных школ приходят эти белорукие дети, и не хотят кушать за одним столом с мамой, руки мыть в одной раковине и так далее. И они уже всю жизнь обречены на прочтение одной книги. Это не важно, татарскую, там, исламскую книгу человек читает, или Тору, или третью какую-то. Если у него мозги ограничены одной книгой, он будет паразитом. Понимаете, вот что я хочу тоже сказать. А это хорошо. И есть враги. Да, хорошо. Итак, наконец-то переходим уже к репликам, вопросам, которые у нас на сайте появились, slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Ольга Зибина. Реплика. Доброго вечера. Еще в третьем классе не верила, что было татаро-монгольское иго. Александр Иванов. Вопрос эфир. В программе «Лаборатории альтернативной истории» рассматривались мегалитические блоки, лежащие под стеной Плача. Ваше мнение об этом есть? Нету? Кто это строил? Я очень уважаю слушателей за бесконечное доверие к моему интеллекту, но лучше обратитесь к специалистам. Я вам объясню свою позицию, свое положение в этой всей истории. 5 лет назад моя дочка спросила меня: «Мама, что такое возрождение?» Я взяла дочку, мы поехали в Европу, сделали тур, мы начали копать. Все, что я знаю, я выкладываю в своих фильмах. Я не писала и не изучала их. Есть более серьезные исследователи той исторической эпохи. Но про мега, я зацеплюсь за слово мега и скажу вам вот еще одно свое открытие. На мозаиках, на многих мозаиках, 3 или 4 у меня находилось, стоит подпись «Мегало». «Мегало» и следует должность высокая. То есть «Мегагал» — это великий могол. «Мегало» — это великий могол. К такому выводу я пришла. А великие моголы, династия великих моголов, правили еще Индией, когда Индию завоевывали англичане. Поэтому последних великих моголов расстреливали англичане из пушек. Об этом жуткий фильм у меня «Анты против антов». И ткачи, английская ткачиха, посмотрите. Вот это про моголов я могу сказать, что они тоже отсюда, это тоже анты-славяне, которые правили впоследствии всеми провинциями здесь на Востоке и в Азии. Да, но здесь надо понимать, что вот все большие мегалитические сооружения, которые сохранились по всему миру, не только в Израиле, а вообще по всему миру, они, понятно, не строились теми народами, которые сейчас там живут. Если бы, к примеру, греки были основателями тех мегалитических сооружений, ну, я думаю, они бы давно все уже восстановили. Но когда пришли народы-кочевники, они, не зная технологии, ничего восстановить не могут. Но с туристов могут денежку брать. То же самое в Египте, когда с верблюдами там ходят и говорят: ну, залезь бесплатно, а вот слезь за денежку. Да, то же самое и Израиль. Когда мы видим существование вот таких мегалитов огромных в основании, причем несколько метров занесенных, и с такими огромными подземными ходами, которые вполне возможно не были подземными в свое время, вполне возможно, что это были наземные сооружения. Вполне возможно, что многие из них это были наземные сооружения, хотя бы одноэтажные, а потом по каким-то причинам что-то там произошло, они стали подземными. Так вот, если мы сравним кладку, которая самая начальная, она очень сильно отличается от кладки, которая сверху находится. Был замечательный фильм, ну, есть фильм замечательный Склярова, светлая память ему, Андрей. Светлая когда... память, да, да, он прекрасно осветил тему, и как раз он говорил о том, что мегалитические кладки – это и есть древнеисторические, а то, что сейчас выдается за древность, это уже постройки времен так называемых, времен царя Ирода. Кстати, в одной из первых картинок «Мозаика на полу» – это как раз разрушенная крепость царя Ирода Масада. И она построена, как бы вам сказать, как будто из ракушечника крымского, ракушечник такой, или же бутовым способом. В отличие от стены Плача. Еще одно мегалитическое сооружение, фильм не вошло в наш эфир, но в ролике о городе Скитополис есть оно. Это амфитеатр Скитополиса. Он тоже построен не из ракушечника, а из темно-синих мегалитов. не современная постройка, так что есть древние постройки, существуют. Да, но я хотел сказать не только об этом фильме Андрея, но еще и о том, хотя с Андреем, когда мы переписывались, ну, что-то я был не согласен, что-то он там был не согласен, но это ладно, это наши были внутренние разговоры. А вот о том, когда по Южной Америке он делал исследование, фильм там целая череда, и там как раз было конкретно показано, вот он говорит, смотрите, вот мегалит, вот он один камень, вот второй, вот они соединены вместе, все замечательно. А вот эти камешки уже мелкие, которые мог поднять человек и достраивал стену, это уже, вот, скорее всего, те самые пастухи Лам и прочие ребята уже выстраивали. То есть, видно, огромнейшие такие стоят мегалиты, а между ними, где что-то разрушено после определенных каких-то действий, катастрофы, уже вот местные пастухи что-то доложили, а может быть архитекторы, которые снимают деньги за проход на эти места с туристов. То есть явно кладка отличается. Вот то же самое, сейчас картиночку открыл, которая номер 202. Вот здесь видно, вот аккуратненькая мозаика, вот аккуратно все выложено, а дальше начинается просто вот так вот навал, навал, навал, навал, навал. Да, это как раз то, о чем я говорила, это Масада на высоте 800 метров в районе Мертвого моря, и вокруг совершенно безжизненная пустыня, гора как будто, даже не знаю, чем можно было так выжить, что она там не песок, там просто пепел, рыжий пепел кругом. Да, ну что-то такое там жахнуло, да, такое, что уничтожило. Картинка, да, картинка, посмотрите, совершенно родная такая, как будто из палат царских. Да, то есть что-то произошло, может быть, были какие-то военные столкновения, может быть, применялось какое-то орудие, оружие, о чем уже много раз говорили, причем оружие непростое. Что-то там жахнуло, все это выжгло, чем-то засыпало, и после этого эти руины начинают восстанавливать. И получается та же самая история, которая на всех континентах прослеживается, вот абсолютно на всех. Южная Америка, юг Северной Америки, здесь... где-нибудь там в Индии и так далее. Везде одинаковая система, одинаковая структура, подвижки, когда земля уходит под воду, когда засыпается чем-то, где-то что-то разрушено, где-то что-то закопано, то есть занесено. Все одинаково. То есть мы встречаемся с каким-то катаклизмом, который очень похож на последствия каких-то серьезных взрывов. Причем взрывов таких не детских. Конечно, да. Ну ладно, идем дальше. Владимир Семаргал, вопрос в эфир. Расшифруйте, пожалуйста, название Израиль. Не задумывалась над этим. Изра, хочется сказать. Во-первых, Израиль пишется через С, звучит Ис, Израиль. А, дайте мне минуту на размышление хотя бы. Мы прям как будто попали в клуб знатоков. Я с удовольствием этим занимаюсь. Как-то получилось, главные слова, и ну, до всего не доходят руки. Там, где Эль, то, что нам говорят Элоим, Божественный, это все, я считаю, от Эллины, Хелины, Галы. То есть выходит, что это из Ра и Галы, солнечные Галы, получается. То есть из божественного света те, которые Галы, да? Ну, божественные эллины. Эллинов обожествили, я не называю их богами. Гиперборейцы не были богами, они были продвинутые, грамотные, опытные, цивилизованные люди, хотя я не люблю слово «цивилизованные», которые принесли культуру сюда, в Европу и южным народам. Ну, что это такое, ну, да? Версия понятна, но хотя, если читать, опять же, библейские все эти книги, то там понятно, кого Израилем назвал и почему Израилем назвал. Тот поборолся с Яковом, насколько я помню, да? И сказал, теперь тебя им будет Израиль, потому что означает богоборец, ты боролся с Богом, победил его. Столько намешано, там да, столько, там... помните, как у Булгакова Йошуа заглядывает, говорит, я заглянул как-то в его рукопись, что он там пишет обо мне? Хорошо, хорошо. Ладно, версия твоя понятна. Идем дальше. Владимир Семаргал. Вопрос в эфир. Что насчет крестовых походов? Крестовые походы – это были походы с целью принести христианство в земли Ведической империи. Конец. Понятно, идем дальше. Шел Гал, так себя человек называет, вопрос эфир. У галов на одежде, на щитах часто присутствует шахматная раскраска. Для чего она была предназначена? Это же не из-за мозаики? Не знаю, о чем вы говорите. Покажите картинку, будем смотреть. Ну, видимо, это какая-то из картины, где ты говорил, вот он в русской рубахе сидит, такой весь красивый, замечательный. Сейчас тут какие-то картинки. Вот если сейчас пощелкать, я думаю, можно будет вышивка найти. Вышивка на рубахе, да, считается. Да, вышивка на рубахе. Это мозаика, ребята. Ну, ладно, хорошо. В общем, я думаю, с этим связан был вопрос. Идем дальше. Дальше. Если дополнить нечего, то тогда идем дальше. Александр Иванов, вопрос в эфир. На мозаике в нижней части люди и подписи над ними, и что могло быть на отколотой части? Но здесь картин конкретно не указывается, поэтому нам можно только каким-то образом пощелкать картинки и найти какую-то часть. Ну, к примеру, картинка 22. Ну, трудно сказать, трудно предположить, чтобы откололи какую-то картинку, чтобы спрятать от нас. Скорее всего, они не сохранились. Мозаики находятся в ужасающем состоянии. Например, чтобы сделать вот такую фотографию, мозаику пришлось долго поливать и очищать. Только мокрая она смотрится. Они страдают от солнца и от разрушений. Угу. Что здесь может быть в нижней части? 35.1 тоже там целый кусок отсутствует. Но я тоже думаю, что вряд ли это специально вот так сделано. Это, скорее всего, когда ломали, так уж ломали. Вот как пришлось, так и пришлось, да. Ладненько, идем дальше. Молвинец, вопрос. Тамара, как вы думаете, кем был построен языческий храм, на месте которого сейчас стоит храм гроба Господня? И как думаете, там действительно нашли гроб Иисуса? Нет, я не думаю, что там нашли действительно гроб Иисуса. История Иисуса настолько сейчас затуманена и испорчена, что вряд ли кто-то в ней сможет восстановить истину. А то, что подземные ходы ведут из храма, это совершенно ясный факт. Также новые строения, которые выстроены англичанами, они, конечно, видно, что они современные. Но есть некоторые Вилла Делла Роса, это улица Вилла Делла Роса. На ней стоят, если пройти к львиным воротам в сторону арабского квартала, там есть так называемый дом Пилата. Обыкновенное себе там белое здание, ровненькое, красивое, как называется в греко-римском стиле. Но за небольшие деньги можно спуститься в подвал и попасть в настоящее подземелье. Подземелье мегалитическое, из громадных камней. Вот эти, знаете, камни как будто оплавленные. Они как куски мыла такие, гладкие, закругленные по сторонам. И ход, закрытый, конечно, решеткой, подземный ход, ведущий, как по секрету говорят, это ведет к берегу моря. То есть еще один пазл в легенды о захваченных греко-христианами городах, когда люди прятались в этих ведических святилищах и уходили через подземные ходы к морю. Вот это очень интересно, и кто поедет, может быть, я дам вам наводку, где посмотреть эту интересную, это подземелье. Настоящую старину можно найти, но надо спускаться поглубже, как говорится. Да, и в очередной раз, вот мы, когда такие смотрим мегалитические строения, мы видим, что весь пояс вот вокруг Земли вот такими мегалитическими строениями усыпан, что на одном континенте, что на другом. Пронизан, просто пронизан, угу. Да. Угу. Взять Ладненько. Даже мой Севастополь взять, нас в школе собирали и говорили, мы знаем, что вы спускаетесь в подземелье. Достаточно было выйти в степи, найти вход. Ниже второго яруса не спускайтесь, пропадете. То есть, понимаете, два яруса – это только лишь начало, два этажа. Сколько внизу ярусов даже в Крыму никто не знает. А Керчин взять – это же все то же самое. Хорошо. Дальше. Молвинец. Вопрос. Тамара, как вы думаете, кем был построен языческий храм, на месте которого сейчас стоит Господня? Вот здесь вот ты не ответила. это кем-то был достроен сверху, или все-таки это как он есть? Именно сам храм гроба Господня? Угу. Посмотрите, картинки есть у меня 2 или 3 фильма о Иерусалиме, я все время возвращаюсь к этому месту. Ну и гостей же водишь туда постоянно. Вы знаете, в нем, если посмотреть, как говорится, трезвым таким незамутненным взглядом, внутри собраны даже колонны 3 или 4 видов. Есть огромные колонны с резьбой старинной, тонкой, аккуратной. Есть более маленькие колонны, как будто бы какой-то гигант собрал все, что было на территории, сложил в этот зал. И причем это все сделано совершенно недавно, потому что на картинках 19 века помещение выглядит совершенно иным. Помещение залито светом, оно солнечное, откуда свет попадает, неизвестно. Опять же, соседний там храм Елены, тоже все освещено, все пронизано светом. Сегодня там темнота. Кто построил? То, что сегодня трудно найти, трудно восстановить первоначальный облик, это абсолютно точно. Ну, конечно, это было ведическое святилище. Поймите, ничего не строили англичане, ничего не создавали. А святилища, они были до, считай, до 18 века еще. Такие вот мои мысли. Mm-hmm. А что имеет в виду слушатель? У него есть версия, пусть поделится. Молвинец, если есть версия, поделись. Идем дальше. Влад, почему вы говорите и называете, в кавычках, гроб Господний? Вы вообще в курсе, на каком соборе Христа сделали Богом? И можно ли его считать таковым? Вот такие вопросы. Почему вы говорите «славяне»? Почему вы говорите «гроб Господень»? Почему вы говорите «Израиль»? Эти вопросы неправомерны и неправомочны. Я называю вещи в их сегодняшней официальной терминологии. Когда терминологию изменят, язык – это средство общения. А законы, как ни крути, определяют название. Я говорю так, чтобы всем было понятно. Хорошо. Мариана Ра, вопрос эфир. Как теперь отличить нашу нацию, если все смешаны? После большого катаклизма, конечно, чистых рас не осталось, о чем говорить. Если и как брать... быть? А какую задачу вы ставите, Мариана? Может быть, возродить что-то если такое? Мы... Прекрасная мысль. А что возродить? Если возрождать ведическую империю, то в ней была веротерпимость и терпимость ко всем народам. Любой раб, любой воин, которого брали в плен, через 4 или 5 лет получал надел земли и право жить. Дело в том, что генетика – это неоднозначная наука. Это не то, чтобы отделить рис от гречки, к примеру, и по разным мешкам разложить. Есть такая вещь, как называется, материнский ген, который прорастает. Почему в Азии среди темнокожих племен появляются белые голубоглазые люди? Прорастает белый ген. Может быть, лучше внедрять идеологию правильную? Мир, дружба, кукуруза. Ну, если задача отделиться, это, конечно, совсем другое. Но именно задача разделить людей по небольшим родовым, не родовым, не хочу говорить, по небольшим группам. Именно эту задачу и ставит Антанта, которая настраивает Анта против Анта. Вот у меня больше генов таких, а у тебя меньше. К чему придем? К очередному разделу. Ты знаешь, такая я думаю, моя... Мариана немножко с другой точки зрения говорила, да? Насколько я понимаю. Я не всегда знаю. Ищу лучшее у людей. Да? Вот такой я оптимист неугасимый. Дело в том, что, скорее всего, здесь имеется в виду следующее. Да, в державе огромной, в вот той самой, о которой мы говорим, все нужны, все хороши и так далее. Но есть разные породы людей, которые по роду своему чем-то уникальны. И если мы сделаем ту смесь, которую нам сейчас цивилизация вкладывает, то в этом случае ну, усредненно такие биороботы получатся, и не более того. Где все будут похожи там, на одно лицо, с чипами под кожей и прочее, прочее, прочее. Ну, все замечательно, все хорошо. А вот если будут присутствовать народы, как они исходно были здесь задуманы свыше, то тогда вот это богоборчество будет прекращено. Потому что если боги создавали разные народы, значит, они для чего-то здесь на земле нужны. И не стоит скрещивать ежа и ужа, чтобы получить колючую проволоку. Еж сам по себе хорош, а уж сам по себе хорош. Они существуют, они живут в этом мире. И вполне себе так уживаются, могут на одном месте жить и друг о друге там плохого не думать ничего. Если мы говорим про людей разных национальностей, современным языком говорю, то в этом случае они для чего-то были созданы, именно такими, какие они есть. И если мы начинаем всех склеивать воедино, то в этом случае тогда мы превращаемся в богоборцев, которые людей вместе склеивают, одну биомассу получают. Если мы богоборцы с другой стороны, о чем ты сказала, разделяя властвую, вот наше поселение вот такое, а наше поселение вот такое, и мы с вами не общаемся, это тоже богоборчество. Это уже крайняя стадия идиотизма. Поэтому я считаю, что все-таки семья все равно останется твоей семьей, папа с мамой для тебя будут это твоими родными папами с мамами, и ты обязана их любить, и ты будешь их любить. Но ты должна уважать, и я должен уважать чужих родителей, иных родителей, и я должен понимать, для чего они и как они. Вот это высшая мудрость проявления ведической культуры, понимать, для чего человек здесь живет, для чего я здесь живу, для чего он живет. И чем выше уровень сознания, понимания, не просто интеллекта, не просто машинки, в которые можно загрузить программу, как в компьютер, а именно осознание, осознанности, тем более точно я смогу определить, кто на что гораст, что с ним можно делать, а что лучше ему не доверять, что, наоборот, на него взгрузить можно, и чтобы он достойно нес. А вот этому пока рановато, коленочки слабовато, не выдержат. То есть не давать больше и не давать меньше, а давать то, что в самую меру для каждого. А это определяется и генетикой, это определяется и мировоззрением, которое в семье заложено. Здесь много факторов, но в данном случае я предполагаю, что Марианна говорила как раз про первый фактор, про вот ту самую генетику, которая сейчас, ну, засоряется, может быть, специально кем-то, уничтожаются породы. Вот те самые породы, которые создавала когда-то, вот те самые великие, может быть, создания, которые мы сейчас смотрим, говорим, ух ты, как здорово, ай, какие молодцы предки были, да? Вот, поэтому я думаю, что надо жить в дружбе и в мире, и надо уважать все культуры и народы, но при этом не забывать свою. Иначе будет вырожденчество, иначе будет это вот та самая биомасса, в которую нас сейчас хотят превратить. Вот такая у меня точка зрения. Главное-то в этом вопросе вовсе не высокая философия, а воспитание деток, правильное воспитание детей. Воспитание такое, чтобы они не смотрели с завистью на какие-то несуществующие заморские чудеса, чтобы они гордились своим. Для чего вся моя работа? Это поднять самооценку, показать, что нечего тут ловить, нечего искать, ребята. Вся культура, все самое главное, все из России и все в России. Ну, это как раз ты сейчас говоришь о одной из заповедей, когда в ней так говорится, да. Воспитайте свои чада, своих детей, да, такими, конечно, чтобы они не зарились на чужое, а создавали то, что нужно вам и самое лучшее. Ну вот можете заповеди найти, специально не цитирую, чтобы потом не сказали, а вот оттуда взял. Вот именно так. Занимайтесь своими детьми. Занимайтесь своими детьми. Они должны стать лучше вас. А что вы им передаете, кроме своей глупости на сегодняшний момент? Ну просто задумайтесь об этом. Никакой не должно быть зависти к другим каким-то ложным достижениям. И тогда и не будет и браков, девчонки не будут уезжать, соблазненные восточными парнями, глупыми их словами. Надо дома искать себе мужа. Конечно. Высокие эти темы тогда сами собой разрешатся. Далее, Михаил, Тамара, благодарю. Дальше. Благодарю вас за внимание. Нина Туру. Какая интересная информация. В Израиле не была, поэтому услышать и увидеть артефакты от докладчика была очень рада. Очередной раз убеждаюсь, как важно доброжелательно отношение между людьми. Да, да, это очень дальше. Важно. Дальше человек, который себя называет «Камень в огород» в нашем чате, пишет. Вопрос в эфир. Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, мы с турками единый народ? Уже 3 фильма я раскручиваю эту турецкую тему. До конца еще не добралась. Получается как? Когда-то казаки, скифы были основой Османской империи. Это мое убеждение. Я еще раз говорю, я не претендую на истину в последней инстанции. Видимо, они привлекли к службе восточные народы, которые впоследствии и заняли главенствующую роль в Турции. Вот такой, вот так вкратце я скажу. А вы продолжайте исследования и делайте свои выводы. Как, секундочку, я вспомнила определение турки-сельджуки, это называлось. Мне, я так чувствую, надо будет сделать передачу с Денисом Конуковым. Есть такой у нас исследователь, который несколько фильмов уже своих выпустил, таких вот доморощенных, где он разбирает сам самостоятельно вот какие-то сложные вещи мирового масштаба. И я чувствую, придется мне сходить на рынок к белому таджику. Серьезно, зря улыбаешься. Вот и просто камеру поставить, за столик посадить и сказать, вот расскажи, как вы живете, белые таджики. Почему именно белый таджик? Потому что когда с ним разговаривал, он очень начитанный. Он не какой-то там торговец, который хочет тебе что-то втюхать. А он подбирает для тебя то, что именно тебе нужно. Причем подбирает не просто так, чтобы продать, а именно то, что вот тебе конкретно твоему здоровью нужно. И когда заходит у нас разговор, он, ну, зашел разговор. Во-первых, я был удивлен, когда увидел его сына. Это одно и то же лицо. Вот как он, так и его сын. Говорю, как здорово, что вот у тебя законы Рита соблюдаются. Он такой, а что это такое? Говорю, ну вот ты, скорее всего, девственницу брал в жены. Он, да. И, скорее всего, ну ты же это следил за тем, чтобы это твой был? Да, конечно. Он говорит, так все делают. Я говорю, а почему? И вот он дальше стал рассказывать. Кто такие белые таджики, кто такие темные таджики? И чем они отличаются? Я думаю, так это, если снять фильм об этом, коротенький, на минут 20, чтобы он рассказал, как они живут, станет понятно сразу, что белые таджики – это наследники персов, а темные таджики – это цыгане. И вот наследники персов, они как раз соблюдают все законы Рита полностью вообще. Вот то, что потеряли наши уже, наши вот родичи. Полностью вообще, вот все, что написано в ведической культуре, они соблюдают. Несмотря на то, что они мусульмане на сегодняшний момент. Ну ладно, это отдельная передача. Нет, это очень интересно. Вот такие осколки, остатки прежней ведической империи, именно их интересно откопать, потому что это часть нашей бывшей культуры. Очень интересно будет. А мне вот хочется поделиться. Недавно ролик завоевал интернет, как человек-казах поет на американском конкурсе песенном, не знаю, что именно за конкурс там. И он поет русскую песню на русском языке, не народную. И жюри плачет, зал плачет. Звезды, которые сидят в жюри, стыдливо смахивают слезы и, как говорится, сопли. Эта песня так их проняла. Я почитала в Фейсбуке. Не смотрели этот? Посмотрите, казах поет русскую песню в Америке там, или американцы плачут. Я почитала в Фейсбуке, конечно, отзывы. И люди пишут, надо же, казах, а поет по-русски. Сколько там казахов откликаются и говорят, о чем вы говорите, какие мы казахи? Мы кроме русского языка ничего не знали в 3 поколениях назад. Только сегодня нам начали внедрять какой-то казахский язык, который мы толком и не знаем. Такие дела. Здесь Оксана написала, все таджики считают себя персами. Да считать себя можно кем угодно, на заборе можно разные буковки написать. Но только ситуация вот такая. Есть те, которые светлые таджики, у которых и волосы посветлее, и глаза синие, и цвет кожи беленький. А есть те, которые вот таджики, у которых снимаются вот эти шуточные сериалы. И они очень сильно отличаются с точки зрения и поведения, и с точки зрения мышления, и с точки зрения вообще быта. Вот реально отличаются. И это не шутки. Я наблюдал за их поведением и понимаю, кто на самом деле наследник персов, а кто пришлый туда народ. Потому что волна пришлых народов, это не то, что сейчас в Москвабад идет или в какие-то крупные города, не то, что в Европу сейчас нахлынуло. Это было постоянно, во все времена. Как только что-то происходило где-то, вот эти вот народы, они быстро-быстро-быстро перемещались со своими верблюдами, со своими юртами, приходили и говорили: о, теперь мы таджики, о, теперь мы персы, о, теперь мы немцы, теперь мы там русские, теперь мы еще кто-то. Назвать себя можно как угодно. Вопрос, а ты являешься таковым? Поэтому да, конечно, на таджикском языке, на фарси, да, сейчас говорят таджики, согласен, да. То же самое, что сейчас в Индии говорят на тоже одном языке, но мы видим, что там совершенно разные лица, совершенно разные цвета кожи, волос, глаз, ну и так далее. Говорить-то можно на языке. Давайте еще раз вспомним, когда мы привезем к одной национальности маленького ребеночка совсем другой страны, и он также будет говорить на том же самом языке, неважно, татарский, русский, фарси или какой-то еще, но он будет выглядеть совсем по-другому. И он себя будет называть татарином, русским, таджиком, кем угодно. Но будет ли он таким являться? Неужели мы за... Я так долго разговаривал об этом, мне уже самому скучно стало, я уже так это подумал, что полчаса говорю, полэфира. А тут, оказывается, есть непонимание об этом. Ну ладно, можно будет переслушать еще разок. Так, камень в огород. Итак, про турок. Вот почему я про этого стал рассказывать, про таджика-то? Да дело в том, что турками-то все себя называют, кто живет в Турции. С 19 века. Да, даже. Да. И те, которые туда эмигрировали, сейчас себя тоже многие турками называют. Конечно. И которые туда пришли своим ходом и приплыли когда-то, они тоже себя турками называют. Вопрос, а кто из них турок, а кто из них не турок? А если турок, то какой? Ну, та же самая история, что и с евреями, та же самая история, что и с татарами, да и с другими народами, которые себя называют вот так вот. Еще раз, никакого шовинизма, никакого фашизма, нацизма нет. Просто мы расставляем, ну, как по местам то, что есть. Но это история наша, это наша единая общая история. Давайте в этом будем разбираться. Не для того, чтобы по углам разбежаться, не для того, чтобы кому-то там голову рубить, а для того, чтобы честно понимать, кто мы, откуда вообще и что надо делать. Ну, хорошо, идем дальше. Нина, если речь о евреях, то не возникает вопрос, почему головные уборы ортодоксальных евреев один в один напоминают головные уборы у идолов на острове Пасхи? Я так и знала, что кто-нибудь с этими шляпами всплывет. Спасибо за вопрос. Ну, тут считается как? Люди, которые носят эти шляпы, в один прекрасный момент им запретили... Это одежда поляка, польского еврея 19 века. И... Что-то там у них произошло, и какой-то раввин сказал, что с этого времени вы не следуете моде, не меняете одежду, а носите ее так до спокона веков. Это просто очередная шутка. Это традиция, у которой нету... Ну, разделить людей на границы, на национальности. Кому-то там велели говорить, как французам. Нос, может быть, зажав, чтобы прононс получился. Этим вот велели шляп не снимать. Кто-то с большим чувством юмора разделял людей на нации и на традиции. Надо же было все это придумать, понимаете, в течение каких-то 50 лет. Потом вырастить поколение, как вы правильно говорили, чтобы ребенок вырос в полной убежденности, что он вот имеет... национальные границы, историю свою написать надо было каждому государству. Чтобы никто не знал, что тоннели это, тоннели выводят на свет, как говорил Высоцкий, и опоясывают всю землю. Шляпы. Пусть себе носят, что сделаешь. Ну да, дело все в шляпе. Ты знаешь, есть такой рассказ, когда один мудрец пошутил и умер, а перед этим один идиот услышал эту мудрость, ну, вернее, от мудрого человека эту шутку, и воспринял ее всерьез. И потом этот идиот стал рассказывать всем, что он ученик этого учителя, и вот то, что он сказал, необходимо делать. И вот эта шутка прижилась как некий обряд. Ну, это прекрасно. Нет, я не слышала. Да, и люди стали повторять ее, поскольку же это сказал великий человек, а вот очевидец нам донес, это вошло дальше уже в покон служения, и люди на полном серьезе стали вот эту шутку вкладывать уже в что-то, и получился целый религиозный культ на основе этой дурости. Вот это мы сейчас встречаем на каждом шагу. На вот то, что каждом сказала, шагу. Это да, так грустно. После того, как я выросла, например, в государстве, которое отрицало религию, и мы были полны уверенности в себе, и как-то, как ни крути, но мышление было широким. Если ты хочешь развиваться, ты мог читать любую литературу, ты мог составить себе представление о разных странах, о путешествиях, об исторических каких-то этапах. Но сегодня ты правильно говоришь, если человек сидит, уперся как бы головой в религию, то он не может перейти за некую черту. Это как животное, которое выросло в тесной клетке, оно будет сидеть как собака на привязи. Он сидит, он не выйдет дальше этой веревки. Вот такая грустная вещь, по-моему, конечно, деградация наблюдается в наше время. Я почему это вспомнил рассказ, это потому что ты сказала, чья-то была шутка, когда там про нонс говорила, да, да, зажатый нонс. Это, скорее всего, была не шутка, это, скорее всего, может быть, кто-то и шутил наверху, но люди это восприняли как серьезно. В общем-то, здесь вариантов много. А по поводу вот этих вот животных несчастных, есть же известный факт, когда, к примеру, блохом затыкают крышечку наверху, и баночку уменьшают, уменьшают ниже, опускают, опускают, опускают. В конечном итоге они перестают прыгать, потому что головой бьются все время вверх, и понимают, что прыгать смысла нет, и начинают ползать. А дикая блоха, она не знает об этом, она прыгает нормально, там, на метр, на два перелетает хорошо. А те, которые в таких вот сжатых условиях произрастают, они даже прыгать не умеют, они ползают. Хотя ничем от дикой блохи не отличаются вообще. Вот возьми потомство диких блох и также их в эту коробочку помести, где они будут головой биться, и они также через поколение начнут все ползать. Хотя Алексей, ничего. Да. Это хороший тост. Так выпьем же за диких блох, которым ничто не мешает развиваться. Ну да. И то же самое за диких слонов. Если вот берут слоненка и привязывают тонким шнурком, но который туго навязан, если ты ногу дергаешь, он боль причиняет, и привязывают к тоненькой какой-нибудь там палочке, слоненок понимает, что дергаться смысла нет. И даже когда он становится большим слоном, ему привязывают тоненькую веревочку, которую бы, ну, очень легко порвал бы, будучи большим. Но он понимает, что вот эта веревка, которая его не пускает, ее невозможно порвать. Вот у нас в головах вот такая же веревочка на мозгах накинута. Мы себе вбили в голову, или кто-то нам заложил, а мы себе закрепили, что вот эту веревочку рвать нельзя, и нам невозможно перейти за эту веревочку, и нам невозможно за эту преграду перейти, и нам невозможно стену разрушить, и нам невозможно быть хозяином своей жизни. Кто-то очень хорошо постарался, это все вложил, а мы почему-то все это скушали. Мы так считаем, что вот так оно всегда было, вот эти все придумки и прочее, а мы никто, и звать нас никак. Никак. Так, ну еще в заключение реплика от слава богам. На мозаике с быком, вот как раз, которая сейчас у нас здесь показана, все без штанов. Почему? Слава, приезжай. Что тебе скажу? Жарко. В общем-то, эллинов и изображали, все статуи были нагие, максимум небольшое полотно ткани набрасывалось. Видимо, климатические условия сыграли роль. Может быть, люди иначе относились к телу. Может быть, не было этой ложной стыдливости. Ведь это христианство закутало женщину с головой и ввело понятие там ложного стыда. Не то чтобы вообще ложного, чрезмерного. Но я думаю, что это как раз дохристианский период, поэтому... И волхвы с голыми ногами, меня тоже это немножко удивило в значительной степени. Ну, ты знаешь, голые ноги еще не говорят о том, что там что-то еще другое голое. Я думаю, что в Индии, ну, если приехать, мы увидим, как там закутываются. Так просто на себе накрутило, нормально, все, одежда есть. А посмотрите на северные народы, они же тоже на себя много чего накручивают. Почему там без штанов-то якобы ходят? Это современная юбчонка, это только современная юбчонка. До этого там целый такой же культ накручивания длинного-длинного полотна на себя. Полотна, как это, да. Как это сейчас вот в Индии ходит? Вопрос, а что это вдруг на севере так же, как в жаркой Индии ходят? Что это там вдруг без штанов-то прыгают? Так что, друзья, ну, видимо, культура единая была, и, видимо, это все вот здесь вот показано, сохранено. Вот тот товарищ слева, который тычет пальчиком вверх-то, да, в белой одежонке, ну, видно, что она на нем накручена. А эти ребята, которые справа, ну, на них военные доспехи, которые должны плотненько прилегать, но плащик тоже накинут, как-то так он держится на брошке на одной. В общем-то, надо смотреть на условия жизни и на то, как это все было и для чего это делалось. Ну, в общем-то, условия, все. Условия, секундочку, да. Еще к этому. Условия жизни у нас таковы, что мой супруг имеет две пары шорт. Они, одни из них зимние, а вторые летние. Вот, решайте. Угу. Понятно. Это как про негра, который описывал русскую зиму. Вот говорит, у них тут две зимы, зеленая и белая. Вот зеленая еще жить можно, а когда белая вообще... Да. Ну что ж, давай заканчивать сегодняшний наш эфир какими-то добрыми пожеланиями, рассказами. Может быть, ты подведешь какую-то черту, подготовленным чем-то таким вот заранее, какими-то словами умными. Пожалуйста. Да я как-то ничего не готовила. А вот что ж ты, вот КВ, это помнишь, это ералаш. Ой, и слов нет, готовиться надо. Ну, готовиться давай, надо. Ну, Я очень хочу, да, мудрость это полно, можно сказать, непочатый край. Очень хочу как бы заточить свой карандаш, обратить еще раз внимание. Люди, подумайте вместе со мной на эту тему, что эллинская культура, вот эти вот полуобнаженные, замотанные в полотно эллины, которых мы знаем как философов, как создателей трактатов, поэм, это и есть славяне. Просто этих эллинских манускриптов, рукописей никто не видел. Видит только их перевод на греческий язык. Но поверьте, что это и есть наша культура. Если мы будем сопоставлять эллинов и славян, наших прародителей, то нам не нужно будет детям рассказывать, что какие мы хорошие. Мы просто поймем все величие нашего прошлого. Вот так как-то. Благодарю, здорово сказано. А я в заключение еще похвалу нашим радиослушателям и зрителям отправлю. Вот сегодня эфир я веду через новый сервер, который собран, друзья, на ваши пожертвования. Вот именно благодаря вам мы собрали этот сервер, и на подходе второй резервный, который тоже мы будем настраивать. Так что наше дело живет и процветает, и мы понимаем, что побеждаем цивилизацию, потому что мы не продаем информацию, потому что мы вместе с вами, потому что вы вместе с нами, потому что мы единое целое. И Народное славянское радио существует только за счет вас. Для вас, для всех нас, для наших детей, для нашего будущего, где вот мы видим, что не ради живота своего, а ради державы все делается. Ну что ж, давайте я напомню дату 24 января 2019 года, четверг по одному из современных календарей, уточняю, одному из, существует множество других календарей, в том числе и наши древние календари. Славянский след в Израиле, такова тема нашего сегодняшнего эфира была, то бишь показано было, что и наши предки там очень хорошо себя отметили, и до сих пор эти отметины, кто бы ни пытался стереть, не удается уничтожить, и я думаю, придет время, когда все мозаики, все вот эти вот пластиночки сложатся вместе и откроется, засияет новым светом наша полная картина нашего бытия. Низкий поклон Тамаре Савченко за то, что такой прекрасный доклад был подготовлен, очень замечательные слова и замечательные подобраны иллюстрации. Я Алексей Орлов, ведущий Народного славянского радио, прощаюсь со всеми, благодарю всех за участие, низкий поклон, друзья, так держать, до новых встреч, увидимся и услышимся, быть добру. До свидания. Народное славянское радио для пытливых умов.